Глава 16. Выписка из донесения начальнику имперской службы безопасности светлейшему князю Иосифу Дмитриевичу Светозарову. Что касается Виктора фон Адена и Джузеппе Росси. Их поведение в ресторане «Националь» полностью соответствовало искренним намерениям исключительно хорошо провести время. Оба пили алкоголь и не брезговали женским обществом. Судя по всему, посол Австро-Венгрии начал пить раньше, так как достиг кондиции гораздо раньше молодого фон Адена. У наблюдательной группы создалось впечатление, что господин Росси скоро уснет лицом в салате. Однако случилось непредвиденное. Женщины, подсевшие к наблюдаемым объектам, вели себя довольно странно, как будто дожидались, пока мужчины опьянеют в достаточной степени. В этот момент посол Росси встал и попросил молодого фон Адена сопроводить его в уборную, и они оба удалились. Спустя некоторое время появился разносчик, и девицы, оставшиеся сидеть за столом, заволновались, рванули за мужчинами в уборную. Наблюдательная группа направилась за ними и зажала в углу. Путем нажима на девицу удалось выяснить, что они хотели пощипать богачей. Но, судя по всему, Росси и фон Аден срисовали их раньше, чем воровки успели что-либо предпринять, и ушли через уборную в неизвестном направлении. Дальнейшее наблюдение за Джузеппе Росси и Виктором фон Аденом оказалось невозможным до выяснения их местоположения. Постскрипт. Девица, вероятнее всего, относится к банде червонных валетов. Панцири я цепал Джузеппе больше, чем 10%. Мне было и не жалко. Настолько ценная информация, которую он со мной поделился, того стоила. Я, честно говоря, до сих пор не пришел в себя от осознания того, что не так давно наш мир жил по совсем другим правилам. Высшие демоны не были нашими врагами. Многие с ними вполне себе открыто торговали. У нас были ресурсы, у них магия, и вот этим мы обменивались. А теперь... По пути в академию я хотел задать панцири, но, взглянув на едва тронутое рассветом небо, подумал, что Жардев-старший может ненароком принять меня за очередных бандитов, и тогда участь моя будет предрешена. Думал я об этом, конечно, с улыбкой. Но на самом деле очень не хотелось бы попасть под руку столь гениальному человеку, как Костин отец. Кстати, если Костя полудемон, то его отец... Но я не чувствовал от Игоря Вениаминовича никакой демонической энергии. Если за Костей что-то такое водилось, то за его отцом нет. Загадка. Ладно, полагаю, что совсем скоро мне все это станет известно. Нам в любом случае предстоял серьезный разговор. Он состоялся бы даже в том случае, если бы Жардев оказался обычным курсантом. Просто у меня уже давным-давно назревала потребность поговорить с ребятами. Повод был серьезным, так что говорить нужно было основательно. А тут еще такой подарок от господина посла. Судя по движению в общежитии, Бутурлин сегодня опять устроил раннюю побудку. Я сначала даже напрягся, но затем вспомнил, что у меня есть вполне себе официальное разрешение отсутствовать. Вообще, если у меня все получится, я намеревался съехать из общаги в ближайший семестр. Еще не знал, как это будет выглядеть, но это дело точно не сегодняшнего дня. На входе мне вручили записку от отца, гласившую: «И куда ты пропал? Мог бы и попрощаться». Я прям слышал обиду в его голосе. «Ладно, жди новостей о матери и решения по Аде. Пока можешь авансом начать заниматься подготовкой сестры, в любом случае пригодится. Самой девице мозги вправили, и она теперь просто-таки жаждет учиться, а не сидеть под домашним арестом в Горном». «Конечно», — хмыкнул я себе под нос. «У кого появится желание сидеть взаперти в Горном, когда можно учиться в столице и радоваться жизни?» Вбежав в комнату, я застал своих друзей в полудремотном состоянии, хотя Тагай уже собирался вставать и нацелился в душевую. «Дружище!» — остановил его я. «Пропусти, пожалуйста. Я быстро, а то от меня так паленым пахнет, что самому противно». «Да без проблем», — ответил тот. «Я не тороплюсь, просто чтобы не заснуть». «Как сегодня было?» — спросил я, быстро скидывая с себя медаль, парадную форму, ножны с кортиком и прочее. «Шибко гонял». «Нет», — покачал головой Тагай. «Снова все вышли вовремя, но сегодня никто ничего поперек Бутурлину не говорил, поэтому он дал Геркану отбой, и нас отпустили досыпать». «Ага», — подтвердил открывший глаза Костя. «Мне показалось, что он даже расстроился». Я хохотнул, представив лицо Бутурлина, когда все сделали четко по инструкции, и даже прикопаться не к чему. Но быстро закрыл рот кулаком, чтобы не мешать ребятам отдыхать. Душ я действительно принял очень быстро, сегодня не хотелось стоять под горячими струями. Несмотря на то, что я не спал уже довольно долгое время, энергия из меня так и перла. Я даже вспомнил наш обратный переход через пустыню, когда отдых мне даже не требовался. Я наскоро оделся в чистое и вышел из душа. Против моего ожидания Тагай с Костей все-таки решили вставать, хотя час можно было еще поспать смело. «Что решили?» — спросил я. «Есть планы до завтрака?» «Не будем лениться», — зевая, ответил Тагай и направился в душ. «Может, пробежечку? Кругов 20-25», — предложил я. «Ну так, чисто для разминки». Тагай даже в дверях завис и уставился на меня, хлопая глазами. Весь его вид выражал то, что он обо мне думает. «Да шучу я, шучу», — ответил я. «Мне вообще бежать надо. Доложиться, так сказать, что я вернулся». «Фух», — выдохнул Добромыслов. «Я уж подумал, ты совсем с ума сошел, пока ночи где-то пропадал». И с этим закрыл за собой дверь. Я же посмотрел на Костю. Тот под моим взглядом уселся ровнее и выпрямил спину. У меня сложилось чувство, что он хочет угадать мое настроение или то, что я вообще ему буду говорить. «Не сейчас», — я покачал головой. «Вечером. У нас состоится обстоятельный разговор. Но я не думаю, что тебе чего-то стоит опасаться». «Да я и не опасаюсь», — ответил тот. «Если бы что-нибудь было совсем не так, не думаю, что ты стал бы молчать. Я бы уже обо всем знал бы». «Тут ты почти прав», — улыбнулся я. «Но все-таки прошу тебя подготовиться. И да, откровенничать придется не только со мной, но и с Тихомиром. Но ему будет чем ответить. Размен тайнами выйдет стоящий». С тем я и оставил Костю, отправившись к Путилину. Я очень надеялся, что тот на месте. Просто мне хотелось успеть отчитаться ему еще до завтрака, чтобы потом не забивать себе этим голову. Мне повезло. «Войдите», — сказал Аркадий Иванович. «А, Фунаден, заходи. Как посидели?» «Ну, откровенно говоря, так себе», — ответил я, хотя на самом деле все было с точностью да наоборот. Хотя сначала очень даже приятно было. Вкусное вино, общительный итальянец. «Вот да, меня это прям смутило». Путилин сделал жест, чтобы я прервался. «Посол он Австро-Венгрии, а сам итальянец. Это как?» «Ну так дипломатические школы там похожи». Я развел руками. А когда прорыв был, он как раз был послом Италии в Австро-Венгрии. От Италии народов, живущих в ней, ну, сами знаете. Но его настолько ценили по месту службы, что пригласили работать к себе. Тем более язык он знал. «Удивительный случай», — хмыкнул Путилин. «А теперь к нам просится. Чую, там что-то нечисто». «Не знаю», — я пожал плечами. «По общению нормальный. То, что у него прорывы теперь через день, тоже правда. Ну, трусоват, наверное, что поделать. Но в целом не от хорошей жизни пытается убежать. Точнее, вообще не от жизни, а от смерти. Давным-давно предлагали своими технологиями поделиться. Никому не надо было. Путилин скорчил физиономию. Они же прогрессивные европейцы, сами все могут, без диких варваров с Востока. Ну вот, расплачиваются теперь». Я решил не мешать ему высказываться. Хотя на самом деле это я пришел на доклад, а не наоборот. Но мне было интересно послушать, что думает Путилин. Этот человек для меня до сих пор оставался загадкой, как будто ящичек с потайным дном. «Короче, мне он показался абсолютно нормальным», — сказал я, когда Аркадий Иванович замолчал. «Мы нормально сидели, байки травили». Тут я немного спохватился. Точнее, он. Я-то по большей части слушал. Ну, на винишко налегали, дамам знаки внимания отправляли. Две барышни оценили, да и подсели к нам. Ну, посол оказался не дурак и свою сразу ощупал. Оказалось, что из дамских прелестей у нее чудесный острый стилет. Тут пришла мысль удалиться по-английски, не прощаясь. И Росси был пьян, как бы невзначай поинтересовался Путилин. «На вино он налегал хорошо», — ответил я. «Возможно, немного подыгрывал, чтобы барышни ни о чем не догадались. Но там действительно ситуация была опасная. Короче, отвел я его в уборную, оттуда уговорил уйти его артефактом куда-нибудь в безопасное место. Посол достал свой карманный телепорт и сказал, что знает только два места — дворец и посольство. Мы решили, что во дворце делать нечего, и оказались недалеко от австро-венгерского посольства». А дальше пристально вгляделся в мои глаза преподаватель. «Продолжили пить, гулять, затем отсыпались», — отрапортовал я. «Что ж», — ответил мне Путилин, склонившись над столом, — «я почему-то решил, что он тут и спал. Рад, что все обошлось. Надеюсь, что впредь вы мне столько проблем. Хотя, чем это я, фон Аден? Ты за пару недель столько натворил, что другие за жизнь не успевают. Так что даже не хочу думать, по какому поводу мы встретимся в следующий раз. Полагаю, по поводу изучения вашего предмета». Я вскочил со стула и вытянулся в струнку. «А ты тот еще лис», — хмыкнул Аркадий Иванович. «И тоже рыжий. Ладно, свободен, если что, вызову». Я вышел за дверь, думая о том, что ему еще просто не донесли о том, что вчера моя родная сестра выжгла круг диаметром в 20 метров возле общежития травниц. Дальше по распорядку был завтрак. Я внимательно оглядывал присутствующих. Мне было интересно наблюдать за своими сокурсниками. К своему огромному стыду за все время обучения я еще не перезнакомился и с половиной. На стене у меня никогда такого не бывало. Я там все пополнение в первый же день знал. Сам приходил в казарму к новичкам и начинал их строить. Причем это нормальная такая практика была. Тех, кто молча сносил, потом не замечал. Те, кто сразу начинал бычить, обычно оказывались в лазарете. Я выбирал лишь тех, которые вели себя по-мужски, не унижаясь и не пытаясь выехать на крепких кулаках. Хотя гризли я так и взял в свой отряд. Он попытался мне сразу нос сломать, когда я сделал ему замечание насчет скомканного покрывала. Сегодня счастливее всех остальных выглядела Радмила. Причем причина такой радости нашлась тут же в столовой. Голицын, нахохлившийся и нелюдимый. Но главное тут было даже не это. Толстой в компании прежних друзей Голицына сидел и спокойно общался. А вот племянник Ермолова выглядел конкретным изгоем. Да уж никогда не угадаешь, как повернется к тебе судьба. Надо все-таки уважать других, и тогда в любой жизненной ситуации ты сможешь рассчитывать на помощь окружающих. Артем Муратов о чем-то замечтался, не донеся кусок яичницы до рта. Но этот ладно, надо к нему присмотреться повнимательнее. Мирослава сидела в одиночку и ела. Увидев меня, сдержанно кивнула. Я прошел к своим друзьям за стол и продолжил наблюдение. Оказалось, это даже интересно. Снежана Морозова уже поняла, кто тут из девушек, так сказать, главный, и все время пыталась подсесть к Радмиле, но пока ее телодвижения пресекались с другими девушками. Братья Болотовы, которые, судя по всему, вообще не были братьями, сидели за отдельным столом. Причем Ярослав осматривался, как и я, а вот Баян балагурил напропалую. За время, пока я находился в столовой, уже услышал три коротких истории, которые подразумевались как смешные. Но никто не смеялся. Только одна девица, которую не принимали ни в одну компанию, кажется, Светлана, щерилась на его истории, которые он называл анекдотами. В дальнем углу стоял стол, где сидели трое боевых магов. Причем все трое были гриднями, да еще и по верхней планке. Вот в них можно было уже узнать будущих военных. Они сидели с ровной спиной, не болтали, а исключительно насыщали боевой аппарат, коим являлось их тело. Из троих я знал имя только одного — Алексея. Он происходил из каких-то западных аристократов, которых лихо потрепало в ходе последних прорывов. «Ну что там?» — спросил меня Тагай, а тут избежал, не дождавшись, пока я выйду. «А что, мне тебя вытереть надо было?» — сделав абсолютно серьезное лицо, поинтересовался я. «Нет, друг, это сам. Все сам. Тут слуг нет». На меня покосился Толстой. Я ему поклонился, но так, что это скорее походило на издевательство, чем на искренний жест. Именно поэтому у него правый уголок губ двинулся вверх, словно он попытался оскалиться, но вовремя остановился. Зато мы хохотали от души. На первой паре мы изучали оружие, которое эффективно против демонов. Но я большую часть времени думал о другом, о том, как помочь сестре. И за время занятия у меня созрел какой-никакой план. Да и вообще идея оружия против демонов сама по себе сомнительна. Да, раньше, когда демоны не нападали тысячами, оно имело очень большое значение. Всякие быстрые мечи, которыми можно было наносить как можно больше ран, арбалеты, вилы, ядра. В принципе, все подходило. Дело было в другом. Сейчас, если ты столкнулся с демонами, то они тебя просто задавят. Ты не сможешь сопротивляться. Исключением были разве что стычки, подобные той, что произошла у меня на капище Коктау. Там было всего 30 рыл, и была надежда хотя бы кого-нибудь из них покромсать. Сами же демоны тоже прогрессировали. Благодаря Джозеппе я теперь понимал, почему. Простое оружие брало их далеко не всегда. У многих стало появляться нечто вроде примитивной брони, у других находились защитные артефакты. И все это вкупе, когда на тебя прет легион демонов, делало обычное оружие практически полностью бесполезным. Другое дело меч, который я видел у Азарета в своем видении. Вот тот косил демонов, как горячий нож, проходящий сквозь масло. Против него ни броня, ни артефакт не выстоит. Короче, пару я прослушал практически в полном объеме. Еще и вел ее какой-то вялый дедок, которого я до этого ни разу не видел. Ну и ладно. Может, в его времена оружие еще котировалось, сейчас же только площадные конструкты. После пары я пошел к инструктору Геркану. Если кто и мог подтянуть физическую форму моей сестре, так это он. Вообще, я, мягко говоря, за последние дни очень сильно оценил подход Геркана к нагрузкам. У нас даже Толстой стал не очень уж толстой, как мы шутили с ребятами. Все курсанты под его надзором стали приобретать исключительно правильную физическую форму. Сказывалось это и на самочувствии. Я нашел его в спортзале, где он, пользуясь тем, что у него свободное время, жал штангу. «Ничего себе, как отдых у человека проходит!» — ухмыльнулся я. «Надо тоже не отставать!» «Валерий Александрович!» — обратился я к нему, когда он закончил подход. «Я хотел бы поговорить с вами». «Слушаю, Виктор!» — ответил тот, вставая с лавки. «Что-то случилось?» Я вкратце описал ему ситуацию с сестрой и разговор с ректором, после чего сказал: «Хочу просить вас составить программу для занятий моей сестры». Потом подумал, улыбнулся и добавил: «Нет, если уж совсем на прямоту, то вы самый лучший тренер по физической культуре, поэтому я хотел бы просить вас заниматься с моей сестрой». «Комплимент засчитан», — улыбнулся Геркан. «Еще 10 подходов по 100 раз, и твоя харизма вырастет процентов на 50». Тут я не удержался и хохотнул. «А если серьезно, то не могу. Я бы и рад, честно. Мне только в радость заниматься с молодыми людьми, чтобы они себя не травмировали, а гармонично развивались. Но пойми, после того, как Собакин сошел с дистанции, на меня повесили кураторство, а это вообще ни разу не весело. Столько отчетов в жизни своей не писал». «Понимаю», — я кивнул, — «но у меня самого знаний просто не хватит». «Слушай, программу я тебе распишу», — пообещал мне Валерий Александрович. «Тут проблем нет. Тем более эта девочка 15 лет, ей много вообще не надо. Никаких нагрузок на суставы. Там в основном гибкости и икры». Он посмотрел мне в глаза. «Знаешь, почему икры?» «Почему?» — спросил я, подыграв преподавателю. «Потому что икры — это второе сердце», — ответил он. «Давай я тебя в течение пары дней набросаю, хорошо?» «Да без проблем», — согласился я. «Благодарю от всей души». «Только ты учти», — напоследок сказал мне Геркан, — «тренироваться тебе придется с ней до пар, а потом после. Так что смотри сам, потянешь или нет». «Потяну», — ответил я, — «ради сестры потяну». А про себя подумал, что Ада должна уметь дать отпор на любом уровне. Я больше не хочу узнавать, что она умирает. И сразу после этого я потопал к сестре. В холл ко мне она вышла грустная и даже слегка подавленная. Но первое, что сказала, увидев: «Извини за вчерашнее, Вить, я правда очень расстроилась», и обняла по привычке за шею. «Да я понял, там вон штук 10 садовников твое расстройство устраняют», ответил я, но тут же подумал, что зря. Однако сестра ответила улыбкой, хоть и грустной. «Я теперь тут как привидение какого-нибудь мрачного замка», сказала она. «Отпара отстранена, решают вопрос об отчислении или переводе. Куратор со мной не разговаривает. Говорят, что я ее прям очень сильно расстроила. Но у меня, считай, домашний арест. Из комнаты мне можно только сюда, на встречи, и в библиотеку. Все». «Ну, кстати, завтра у тебя будет возможность выйти отсюда», — пообещал я. «Да, круто!» — Ада едва сдержалась, чтобы не захлопать в ладоши по детской привычке. «А когда? Куда?» «В 5 утра, на тренировку», — ответил я и кивнул почти церемониально. «Готово». Сестра по обыкновению ударила кулачком мне в грудь, но сказала: «Да я уже на все согласна, лишь бы в 4 стенах не сидеть. Спасибо, что заботишься обо мне». «Слушай, я вспомнил, что у меня есть еще необходимость исправить одну свою ошибку. Не знаешь, как можно извиниться перед женщиной за пропущенную, по объективным обстоятельствам, разумеется, встречу, а?» «Витя!» — Ада сверкнула глазами. «Да неужто? Ты девушку со свиданкой прокатил?» «Нет», — ответил я. «Бери выше, библиотекаршу». «Ого!» — хохотнула Ада. «Теперь тебе точно крышка». «Ну, может быть, можно что-нибудь придумать?» — притворно плаксивым тоном спросил я. «А то мне же правда кирдык». «Ладно», — махнула миниатюрной ручкой Ада. «Услуга за услугу. К 5 утра что-нибудь придумаю. Но до этого времени не попадайся ей на глаза, понял?» «Понял», — кивнул я. А сестра сразу же засобиралась. «Так, а мне надо проверить один справочник. Что-то я такое про сердолик читала. Но это все завтра, завтра». И убежала, чмокнув в щеку. Я вышел из ее общежития и пошел в свое. И, как назло, буквально за 50 метров до входа столкнулся с Дезидерией Вайсмовной.